Но из-за уплаты штрафа, к которому его приговорил судья, оценивший честь Жервезе в 20 парижских су, у Жака Абри было теперь в кармане всего каких-нибудь 10 су. Сумма явно недостаточная, даже чтобы подкупить самого захудалого тюремщика из самой захудалой тюрьмы. А предложить ее важному привратнику королевской крепости Шатле было просто неприлично. Итак, надо сознаться, Жак Обри был в ужасном затруднении. Время от времени в голове у него мелькала мысль об освобождении, но осуществить ее, очевидно, было нелегко, ибо как только она возвращалась с навязчивостью всякой прекрасной мысли, лицо Обри заметно мрачнело, и бедный малый испускал тяжкие вздохи, свидетельствовавшие о сильнейшей внутренней борьбе. Эта душевная борьба была так сильна и продолжительна, что Жак всю ночь не сомкнул глаз. Он шагал взад и вперед по камере, садился, вскакивал и снова принимался ходить. Это была первая бессонная ночь, которую он провел в раздумье. К утру борьба несколько утихла. Очевидно, победила одна из противоборствующих сил. Жак Обри испустил еще более жалобный вздох, чем все предыдущие, и бросился на койку, как человек, сила которого вконец истощены. Едва он лег, на лестнице раздались шаги. Шаги приближались. Потом щелкнул ключ в замке, заскрипели петли, дверь открылась, и на пороге появились два блюстителя закона. Один из них был судья, другой — его секретарь. Неприятное впечатление от этого визита сглаживалось удовольствием, которое испытал Жак при виде своих старых знакомых. «А, так это вы, молодой человек!» — воскликнул судья, узнав Жака Обри. «Вам удалось-таки попасть в тюрьму?» «Ну и пострел! Ему ничего не стоит продырявить вельможу! Берегитесь, на сей раз вам не отделаться 20 парижскими су, черт побери! Жизнь кавалера стоит подороже, чем честь простой девушки». Как ни грозны были слова судьи, тон, которым они были произнесены, несколько ободрил узника. Казалось, от этого человечка с приветливым выражением лица, в чьи руки Жаку посчастливилось попасть, нельзя было ждать ничего дурного. Другое дело секретарь, который при каждой угрозе судьи зловеще кивал головой. Жак Обри впервые видел этих людей рядом, и как ни был юноша озабочен своим печальным положением, он невольно погрузился в философские размышления о причудах судьбы, которая иногда, шутки ради, объединяет двух совершенно различных как по характеру, так и по внешнему облику людей. Начался допрос. Жак Обри ничего не стал скрывать. Он рассказал, что, признав в Мармане того самого дворянина, который много раз обманывал его, он выхватил шпагу у его пажа и вызвал виконта на дуэль. Мармань принял вызов, и они стали драться. Потом противник упал. А что было дальше, Жак не знает. «Вы не знаете, что было дальше, не знаете!» — ворчал судья, диктуя секретарю протокол допроса. «Черт побери, но, по-моему, и того, что вы рассказали, вполне достаточно. Ваше дело ясно как день, тем более, что виконт де Мармань — один из фаворитов госпожи де Тамп. Она-то и подала на вас жалобу, мой юный храбрец». «Вот и она!» — воскликнул школяр, начинавший волноваться. «Но скажите, господин судья, неужели дела мои и впрямь так плохи, как вы говорите?» «Еще хуже, мой друг, гораздо хуже. Я не привык запугивать клиентов и предупреждаю вас на тот случай, если вы захотите сделать какие-нибудь распоряжения». «Распоряжения?» — вскричал школяр. «Но, господин судья, разве у вас есть основания думать, что мне грозит?» «Вот именно», — ответил судья, — «вот именно». «Вы пристаете на улице к знатному человеку, вызываете его на дуэль и протыкаете шпагой. И после этого вы еще спрашиваете, не грозит ли вам что-нибудь. Да, мой милый, вам грозит опасность, и даже очень большая». «Но ведь дуэли случаются каждый день, и я никогда не слыхал, чтобы людей за это судили». «Вы правы, мой юный друг, но так бывает только в тех случаях, когда оба дуэлянта дворяне». «О, если двое дворян во что бы то ни стало желают свернуть друг другу шею, то в конце концов это их личное дело, и король не станет вмешиваться. Но если бы в один прекрасный день простолюдинам пришло в голову передраться с дворянами, а ведь простолюдинов во много раз больше, чем дворян, то вскоре не осталось бы на свете ни одного дворянина, что было бы, право, очень жаль». «А как вы полагаете, сколько дней может продолжаться судебное разбирательство?» 5-6 дней. «Как?» — вскричал Жак. «Всего 5-6 дней?» «Разумеется. Дело совершенно ясное. Человек убит, вы сознаетесь, что вы его убийца, и правосудие удовлетворено». «Но если...» — продолжал судья еще более благодушно. Если 2-3 лишних дня устроили бы вас... Даже очень устроили бы! — воскликнул Жак. Ну что ж, можно затянуть судопроизводство и выиграть эти 2-3 дня. Вы славный малый, и в конце концов мне хотелось бы вам чем-нибудь помочь. Благодарю вас, господин судья! А теперь, — продолжал судья, — нет ли у вас какой-нибудь просьбы? Мне хотелось бы священника, можно? Конечно, вы имеете на это право. В таком случае, господин судья, велите его прислать. Я непременно выполню вашу просьбу, мой юный друг, и не поминайте меня лихом. За что же? Напротив, я от души вам благодарен. Господин Школяр, не можете ли вы исполнить одну мою просьбу? Подходя к Жаку, сказал вполголоса секретарь. Охотно, ответил Жак. В чем дело? Но у вас, может быть, есть родные, друзья или еще кто-нибудь, кому вы хотели бы оставить свои вещи. Друзья? У меня есть один единственный друг, но он, как и я, в тюрьме. Ну а что касается родни, так у меня остались только двоюродные, вернее, даже троюродные братья. Поэтому говорите прямо, господин секретарь, что вы от меня хотите? Сударь, я бедный человек, и у меня 5 детей. Прекрасно. Что ж дальше? Видите ли, мне вечно не везет, хотя я и выполняю свои обязанности честно и аккуратно. Все мои собратья по профессии обгоняют меня. Почему же? Почему? Вот то-то и оно, а я вам скажу, почему. Да-да, я слушаю. Потому что им везет. А-а-а. И почему им везет, вы не знаете? Именно об этом я и хотел спросить вас, господин секретарь. Так я вам это скажу, господин Школяр. Сделайте милость. Им везет, потому... Секретарь еще больше понизил голос. Им везет, потому что у каждого лежит в кармане кусок веревки повешенного. Поняли? Нет. Не очень-то вы сообразительны. Вы будете завещание писать, не правда ли? Завещание? А зачем? Как вам сказать? Ну, за тем, чтобы вашим наследникам не пришлось из-за вас судиться. Так вот, упомяните в завещании Марка Бонифация Гримуана, секретаря уголовного судьи города Парижа, и распорядитесь, чтобы палач дал ему кусочек вашей веревки. «А-а-а!» — глухо протянул Жак. «Теперь понимаю». «И вы исполните мою просьбу?» «Еще б, конечно!» «Только не забудьте, молодой человек, мне и другие обещали, но одни из них умерли без завещания, другие неправильно написали мое имя. Марк Бонифаций Гримуана». А к этому придрались и завещание признали недействительным. Наконец, третьи, хотя и были настоящими преступниками, уж поверьте моему слову, сударь, добились такие помилования и хоть все равно кончили жизнь на виселице, но где-нибудь в других краях. Я было совсем отчаялся, как вдруг вы попали к нам. «Ладно, ладно, господин секретарь», — сказал Жак. «На сей раз можете быть покойны, если меня повесят, веревка ваша». «Вас повесят, сударь, непременно повесят, уж будьте уверены». «Эй, Гримуана, скоро вы там?» — окликнул его судья. «Иду, господин судья». «Так значит, решено, господин Школяр?» «Решено». «Честное слово». «Слово простолюдина». «Что ж», — пробормотал, уходя, секретарь. «Пожалуй, на этот раз я своего добился. Надо поскорее сообщить добрую весть жене и ребятам». И он последовал за судьей, который вышел первым, добродушно выговаривая секретарю за то, что он так долго задержался.